«Нам надо очистить место», — сказал он Лосяре. «Ступай, вселись в кого-нибудь и включи пожарную сигнализацию». И в тот же миг живая женщина, помпушка в брючном костюме цвета клюквы, посмотрела на Милоса. Не сквозь него, как будто его там не было, а именно на него. И завопила. Это, конечно, междуворот услужил. На мгновение показал живому миру лицо Милоса или хотя бы его часть. Только этого еще не доставало. Как будто других проблем не хватает. Но тут взвыла сирена, и сторожа принялись выпроваживать посетителей. Вопящая толстушка напугала Милоса, но ничто не могло отвлечь его от основной задачи. Междуворот не междуворот, а он обязан найти этих подлых кошмаров. Как только живые убрались, Милосу и его сподвижникам стало куда легче. Они принялись обшаривать территорию опустевшей миссии. К несчастью, трезвон сигнализации заглушал все другие звуки, в том числе и те, которые могли бы выдать местонахождение светящихся кошмаров. Милос разослал поисковые отряды по всей миссии, и в постройки, и во дворы, и в сад. Наконец, в длинных бараках они уловили некие голоса, но, к сожалению, оказалось, что это голоса погибших здесь солдат, слова, сказанные ими больше 1500 лет назад и застывшие в ловушке времени. В междуворотах это обычное явление. Жутко раздражает. Когда обнаружилось, что никакого пожара нет, сирену отключили и посетителей впустили обратно. Среди них и ту самую пышнотелую даму в клюкве. Голос мадам в объеме не уступал ее талии. Она гремела на весь мемориальный ансамбль, чтобы служба охраны проверила объект на предмет явления здесь привидений. Утверждала, что пожарную сигнализацию, скорее всего, включило именно привидение. Охрана, однако, уже успела заподозрить и ссапать ее собственного племянника, негодного мальчишку с длиннющим послужным списком бессовестного вранья и всяческих гадких проделок. Женщина настаивала, что бедняга Ральфи здесь ни при чем, в него вселился бес. «Как Шустерман уделал нашего дорогого, незабываемого Ральфи Шермана. Надеюсь, вы помните его по появлению в первых двух частях трилогии, равно как и во многих других книгах Шустермана». Милосу осточертело ее бесконечное словоизвержение. «Лосяр», — сказал он, — «ты не мог бы скинджекить эту леди и сделать так, чтобы она закрыла пасть?» «А почему я? Она не в моем вкусе». «Сказано тебе, иди делай». Лосяра неохотно влез в дамочку и там моментально как в рот воды набрала. После чего нахальный дух, завладевший ее телом, вывел скандалистку на середину двора и заставил танцевать хоки-поки. Развеселый детский танец, состоящий из простых движений поочередно каждой ногой, потом каждой рукой и поворотов на месте. Кому интересно, послушайте книгу «Страна радости» Стивена Кинга в исполнении театра Абуки. Когда мадам дошла до левой руки, к неожиданной забаве стали присоединяться другие посетители, и вскоре в некогда чинном дворе музея отплясывал уже добрый десяток туристов. Хомяку не понравилось, что его обошли, и, вскочив в одного стареющего джентльмена, он завел было танец утят, но за ним никто не последовал. Милос вернулся в святилище. Шоколадный огр стоял под каменной аркой и взирал на развешанные по стенам исторические флаги Техаса. Вид у него был задумчивый, и Милоса это встревожило. Ему совсем ни к чему, чтобы огр задумывался. «Здесь умерло много людей», — промолвил огр. 150 человек». Он указал на мертвое пятно в небольшом пределе. В отличие от остального здания, которое постоянно пульсировало, пятно было ясным и неподвижным. «Джим Боуи, Дэви Крокет, Уильям Трэвис. Я когда-то делал доклад про Аламо». И по мере того, как он вспоминал, его уродливое лицо менялось. «Интересно, смогу я найти то место, где умер Боуи?» Память возвращалась, и вместе с ней возвращались прежние черты Ника. Четче выступили скулы и подбородок. «Лучше думай о Джилл», — быстро сказал Милос. «Помни, ты здесь ради нее. Ты здесь, чтобы найти Джилл». «Правильно», — отозвался огр и потерял фокус. Он оглянулся вокруг, словно пробуждаясь от транса. Бедняга так и не понял, что на самом деле именно сейчас он впал в транс, а вовсе не наоборот. «Так, «Здесь ее нет», — сказал он и отправился исследовать другое здание. Милос обходил внутренние дворы и помещения. Его досада возрастала с каждой минуты. Но тут он что-то услышал. Музыка. Причем звучание ее было не глухим и невнятным, как у музыки, приходящей из живого мира. Нет, она доносилась из сувенирного киоска. К тому времени, как Милос добрался до магазинчика, музыка замолчала. Теперь единственными звуками, которые он слышал, была никчемная болтовня живых. Юноша остановился посреди магазинчика и прокричал. «Я знаю, вы где-то здесь! Я не я буду, если не найду вас!» Он обошел комнату, прислушиваясь. «Ну, хоть где-нибудь, хоть что-нибудь!» И, наконец, он услышал шепот. «Точно! Сомнений нет! Шепот доносился из-за южной стены!» Затем Милос услышал отчетливый звук пощечины. Милос прыгнул на стену.